Жан-Марк разложил на диване конспекты семинарских занятий, начал во второй раз перечитывать главу о правовых конфликтах в частном международном праве, не запоминая при этом ни слова. Он то и дело поднимал глаза от текста, чтобы взглянуть на Жильбера, мучившегося над математикой. Тот сидел за столом, опираясь на широко расставленные локти. Внезапно Жильбер тоже поднял голову, и их взгляды встретились. «Все в порядке?» — спросил Жан-Марк. «Нет», — пробормотал Жильбер, — «не могу сосредоточиться». «Я тоже. Знаешь, вместе можно заниматься, только если работаешь над одной и той же темой». «Хочешь, прервемся?» — предложил Жильбер. «Послушаем пластинки». «Никакой музыки, пока я не вдолблю себе в башку эту главу. Сейчас 11, работаем до полуночи». Жильбер тяжело вздохнул, вцепился пальцами в волосы и снова склонился над своей тетрадью. Минуты тянулись бесконечно. Жан-Марк перестал даже делать вид, что читает. Он сидел, положив ногу на ногу, и не сводил глаз с Жильбера. Внезапно он испытал желание прикоснуться к этому высокому гладкому лбу, красивому подбородку, длинной шее, так красиво переходившей в сильные, совершенных очертаний плечи. «Почему Жильбер не девушка?» — спросил он себя. «Это...» Неожиданная мысль потрясла его, как физический шок. «У меня есть идея», — начал Жильбер, захлопывая тетрадь. «А что, если в следующее воскресенье мы съездим за город на моей машине? Мне надо попрактиковаться на шоссе». «Согласен, но не в следующее воскресенье. Это будет накануне письменного экзамена по праву. Я буду весь день заниматься». «Тогда через 2 недели». «Если будет хорошая погода». «Будет, я уверен», — воскликнул Жильбер. «Кстати, мы можем отправиться туда, где у твоих родителей загородный дом». «В Бромей?» «Да, да». Жан-Марк помрачнел. Он не мог привести Жильбера туда, где еще ощущалось присутствие Кароль. «Нет», — отрезал он. «Почему?» «Не знаю, я слишком часто ездил в Бромей в детстве. Теперь там все не так. Воспоминания, ты понимаешь. Вокруг так много других красивых мест. Сам увидишь». «Полагаюсь на твой выбор», — ответил Жильбер с пылающим взором. Он неожиданно вскочил. Жан-Марк тоже встал. Им овладело странное изнеможение. Внезапно женитьба показалась ему совершенно необходимой, и чем скорее, тем лучше. Он стремительно простился и ушел. На улице он мысленно вернулся к своей тревоге и нашел ее абсурдной, смешной. «Настоящая дружба», — говорил он себе, — «всегда основывается на чем-то гораздо более таинственном, чем совпадение возрастов и характеров. Только поступок относит нас к определенной категории людей, а поступка он никогда не совершит». В этом Жан-Марк был уверен. Можно позволить мыслям заходить как угодно далеко, воображать, все себе позволять, в мечтах, и все-таки не чувствовать себя другим, не таким, как все. Дойдя до дома, Жан-Марк окончательно успокоился. И все же он долго размышлял, лежа в постели, о трагическом одиночестве тех, кто, презрев табу, налагаемое обществом, утоляет свою противоестественную страсть, и вспомнил имена знаменитых артистов, тонких, неординарных. Погасив свет и лежа в темноте, Жан-Марк невероятно четко видел перед собой образ Жильбера и, наконец, уснул, чувствуя счастье и умиротворение.